Сама девочка предпочитала молчать, до 5 лет разговаривая лишь с бабушкой и дядей. Они были единственными, кто не сюсюкал с ней, общаясь как со взрослой. Все остальные предпочитали маски, отчего Грейс боялась внезапной смены их поведения. Особенно пугали моменты, когда мать общалась по телефону с определенной мимикой и тембром голоса, а потом обращалась к ней с совершенно иным. Грейс не узнавала ее и попросту не понимала. Между тем семья Пластер разработала собственную методику воспитания, следуя советам столь выдающихся специалистов. Они не знали, что медицинская лицензия чернокожего старика была просрочена более 20 лет, а экстрасенс – обычный мошенник. Подобные мысли даже не укладывались в их головах, зато укладывалась дочь, которая и правда не была в должной мере душевно здорова. При любой возможности девочку старательно выводили на эмоции, объясняя, что, например, все игрушки живые, что им больно, они голодные, холодные и прочее. Родители водили дочь на кладбище, демонстрируя могилы рано умерших людей, ходили в социальные приюты, показывая коллег и бездомных, дома престарелых с немощными стариками, приюты с брошенными животными и все в таком духе. С каждым месяцем это принимало все более нездоровые формы. Грейс была вынуждена делиться и сочувствовать каждому вокруг при любом удобном случае. Если где-то плакал ребенок, то ей говорили, что причина в ней. «Это потому, что у тебя есть игрушка, а у него нет», — утверждал отец. «Иди и отдай ему свою игрушку». Грейс послушно подходила к матери плачущего малыша, протягивая свое сокровище. «Возьмите, это чтобы он не плакал», — тихо говорила она. Все вокруг умилялись, а Грейс понимала, что если кто-то испытывал негативные эмоции, то из-за нее. К моменту поступления в начальную школу родители девочки за хорошую взятку сумели договориться о чистке детских диагнозов дочери, которые после этого исчезли из баз данных, а потом семейство и вовсе переехало. Все ради того, чтобы оборвать связи со знакомыми и друзьями, которые были в курсе проблем Грейс. Как хорошие специалисты, Пластеры сумели попасть в купол, а потому отдали дочь в лучшую из возможных школ. Весь первый год каждый день, не доверяя дронам и школьным автобусам, кто-либо из родителей приходил за ней лично. Но это делалось не из-за беспокойства, а ради контроля. Отец и мать постоянно расспрашивали учителей и одноклассников о делах Грейс. И если преподаватели быстро начали тяготиться таким вниманием, отделываясь от доставучих Пластеров, то дети придумали себе развлечения, начиная перечислять и выдумывать все нарушения, которые совершала их дочь. Не посмотрела картинку, не прошла по ссылке, не ответила на вопрос. Каждое нарушение тщательно разбиралось дома, и это длилось часами. Девочки внушали, что из-за нее бедная одноклассница сейчас плачет у себя дома. К огромной радости Грейс, вскоре у родителей сменился график работы, а потому она стала возвращаться из школы одна, после чего до вечера сидела дома в полной тишине, практически оргазмируя от покоя. До этого момента каждый день ее жизни был наполнен либо разговорами о том, что она во всем виновата, либо чтением вслух слезливых историй и новостных сводок, в которых непременно происходил какой-то кошмар. Брошенные на улице животные, которые умирали от холода, упавший из окна ребенок, погибший в больнице через несколько дней, заболевший смертельным недугом подросток, умирающий на глазах, и прочее, прочее. Разумеется, все это делалось, чтобы раскачать эмоции и вылечить дочь. На 4-м году младшей школы отец Грейс попал под сокращение. Из купола их не выставили, но у семьи Пластер осталось мало времени, чтобы наладить свое финансовое состояние, не отправившись обратно. Пытаясь ухватиться за любую возможность, мужчина в конечном итоге оказался одним из нелегальных сотрудников завода по производству верткапсул Омникоп. Таких, как он, использовали чуть ли не в качестве замены дронов, но даже это было лучше, чем вообще ничего. К тому же отец Грейс рассчитывал, что, проявив себя, он сумеет добиться места официального рабочего. Все закончилось, когда он получил травму, попав в больницу. Как неофициально работающему, ему не полагалось никакой компенсации, отчего операцию провести было ни на что. Он скончался спустя несколько дней, а семья Пластер получила огромный медицинский счет за лечение. Мать Грейс залезла в кредиты, начав работать с раннего утра до 9 и 10 вечера, лишь бы не оказаться за куполом. Для самой девочки же это означало, что теперь, возвращаясь домой, ей не придется вслух читать отрывки военных хроник, где детей и стариков жгли заживо, подростков пытали, загоняя иглы под ногти, отрубали конечности и выжигали глаза, а также отцовских рассуждений о том, как им было больно и страшно. Получив больше свободы и возможностей, Грейс начала активнее использовать очки виртуальной реальности, ранее они были разрешены лишь для выполнения уроков, а также родительский виршлем, к которому сумела подобрать несложный пароль. Именно на этом этапе жизни она сумела понять, чего же ее лишили. Грейс смотрела фильмы, в которых никто не страдал, читала книги, где происходили интересные и совершенно бытовые события, играла в игры, которые веселили и развлекали ее, слушала музыку. Все, что ранее было запрещено как пустое, ибо в нем не происходит ничего полезного. В конце начальной школы Грейс, используя примеры из книг и фильмов, сумела подружиться с несколькими одноклассниками, уже позабывшими о цирке, который на первых порах устраивали ее родители. Девочка сумела понять, что вызывает интерес у ребят, начав обсуждать с ними музыку, фильмы, знаменитостей, других людей. Постепенно они начали совместно проводить время, делать уроки, сидеть в кафе или в виртуале, играть в онлайн-игрушки. Все это Грейс скрывала от матери, ведь иначе та требовала пересказать ей весь день чуть ли не поминутно. «А что ты сказала?» «А что она ответила?» На день рождения дочери женщина разослала приглашение всем одноклассникам Грейс, устроив праздник на дому. Пришли в основном друзья девочки, и это был один из самых неприятных дней ее жизни. Мать после каждой фразы за столом улыбалась, толкала дочь и спрашивала: «Ну, чего скажешь?» Женщина подготовила конкурсы, в которых участвовала сама, обязательно приговаривая: «Не забудьте именинницу», а потом продолжала терзать дочь, требуя сказать что-нибудь, даже когда тема никак не относилась к Грейс. Когда женщина направилась за тортом, девочки стали выражать сочувствие. «У меня тоже мать дурь долбит», — высказался один паренек. «А у меня папа каждый вечер напивается», — грустно добавила ее подруга. Грейс осознала, что неадекватным поведение матери представляется не только ей, а на самом деле таковым является. Этим же вечером женщина обвинила дочь в том, что она не проявляла активности, весь праздник просидела букой. Тогда Грейс впервые пожалела, что ее мать в самом деле не курит травку. После этого случая девочка начала говорить в школе, что ее мать частенько дымит. Так стало проще жить, а любую ее неадекватность, проявленную при посторонних, Грейс объясняла травкой. Примерно в то же время она поняла, что не несет ответственность за эмоциональное состояние всех окружающих, посчитав несправедливым то, что происходило дома. Когда Грейс перешла в среднюю школу, мать рассказала ей, что теперь ей будет куда труднее учиться, очевидно собираясь сама бегать в школу при любой возможности, разбираясь с каждой плохой оценкой и уговаривая учителей пойти навстречу. Однако девочка замечательно училась, что тем не менее не спасало ее от недовольства родительницы. Женщина начала обыскивать личные вещи дочери, используя любую возможность, дабы объяснить Грейс всю неправильность ее поведения. Девочка быстро поняла, что ничего личного дома хранить нельзя. Уже в середине средней школы она планировала побег из дома, как только выдастся такая возможность. На следующий день после выпускного Грейс попыталась украсть свои документы и сбежать, но мать застала этот момент. В гневе она швырнула в дочь бумаги, составленные еще неврологом и экстрасенсом. «До шизофрении тебе осталось жить не больше 10 лет», — крикнула она. «До этого времени ты должна родить мне внуков, неблагодарная дрянь». Бежав из дома, Грейс отправилась за купол, перебравшись к бабушке, которая с детства относилась к ней нормально. Там же, за куполом, она и заканчивала старшую школу. К постоянным проблемам с атмосферой оказалось трудно привыкнуть, но это было гораздо лучше, чем проживание с матерью. На новом месте ее уже не считали странной, ведь Грейс начала куда более свободно общаться с другими, пользуясь собственным успешным опытом. Тогда же она, на добровольных началах, стала участвовать в школьной жизни, найдя себя в клубе журналистов. Там Грейс активно писала статьи и заметки, вела блог и даже ездила на интересные мероприятия. Девушка знала, что уже никто не возьмет ее вещи и не будет предъявлять необоснованных претензий. Периодические заскоки Грейс считались окружающими стандартной творческой ебанцой. Сама девушка не считала себя аутистом, хоть и замечала некоторые черты, например, неприязнь к незнакомцам и неопрятным людям. Грейс с трудом заводила контакты и подолгу привыкала к новому кругу общения. Иногда кто-то не нравился ей с первого же взгляда, и тогда она сознательно его игнорировала. Она не любила ходить по магазинам или делать заказы, предпочитала сразу брать то, что ей понравилось, покупая несколько одинаковых вещей, по 2-3 пары джинсов, свитеров или пуховиков. Некоторые запахи вызывали у нее необъяснимое чувство раздражения. Под эту категорию попадали духи, дезодоранты, освежители воздуха, краска, ароматические свечи, различные благовония и прочие искусственные запахи. Грейс не переносила повторяющиеся монотонные звуки, такие как стук пальцем по столу или шуршание одежды при движении. В таких случаях она или просила прекратить, или просто уходила. Любые прикосновения, даже мягкие и невесомые, такие как поглаживание, вызывали у нее раздражение. «Словно кожу наждачкой труд», — поясняла она, когда немногие друзья просили объяснить. Аналогично было и, например, с гелем для душа. Грейс терпеть не могла, когда он касался кожи, отчего ее аж передергивало. Это создавало трудности при общении с противоположным полом. Девушка не была писаной красавицей, хоть многие и находили ее милой. Однако неприязнь к прикосновениям ставила крест на любой попытке перейти от дружбы к чему-то более серьезному, а потому со временем она и вовсе отсекала любые попытки сближения еще на начальном этапе. Также у Грейс имелась очень серьезная избирательность в пище. Часть продуктов она не переносила с самого детства, отказываясь их есть под любым предлогом. Входили туда и любые сложные блюда, такие как супы или рагу, все, где смешивались разные структуры. Любую новую пищу пробовать было физически тяжело, словно шла борьба с самой собой. Однако периодически у Грейс, наоборот, случались гиперфиксации на еде. Однажды, еще в детстве, ее в течение недели уговаривали попробовать джем. Она попробовала, и следующие 2 года ежедневно съедала едва ли не по упаковке. 2-литровой банки хватало максимум на неделю. В подростковом возрасте у нее случилась фиксация на чипсах, после чего она регулярно потребляла их около года. Подобные фиксации возникали периодически и длились от пары недель до нескольких лет. Уборку и порядок девушка признавала с большим трудом. Кровать никогда не заправлялась, а школьный рюкзак не собирался с вечера, лишь по утрам, уже перед выходом. Со временем, начав жить одна, она постепенно приучила себя ставить вещи по местам, а также убирать квартиру, хоть это и не давалось ей легко. Еще одной уникальной особенностью Грейс был периодически возникающий интерес к различным видам творчества. Одно время, в детстве, она могла складывать бумажные оригами в течение 12-15 часов подряд. Занималась этим девочка каждый день на протяжении 4 месяцев. Потом ее отпустила, но вскоре началось что-то новое. Чем-то это напоминало гиперфиксацию на еде. Так у нее начался и прошел интерес к музыке, фотографии, цветам. Каждому занятию Грейс могла посвятить как пару-тройку месяцев, так и долгие годы. Например, именно подобным образом она попала в журналисты в старшей школе. В последний год учебы девушка подсела на новое хобби – онлайн-игры. Выбрав в Вирт-шлеме самую популярную, хоть уже и не новую игрушку – Игдрасиль, она мгновенно рухнула в нее, погружаясь на максимум и изучая все, что только могла найти. Благо, что Грейс не забывала о реальной жизни – хоть иногда приходилось буквально заставлять себя отключать Вирт-шлем. Подобное очень выматывало, ведь словив приступ, девушка начинала поглощать по нужной теме всю информацию, которую только могла найти. Ей требовалось знать и уметь все и еще больше. Она изучала и отрабатывала интересное по 5, 10, 15 часов в день. Начинала мастерски разбираться в теме и даже прикидывала, что могла бы заниматься этим всю жизнь. А потом ее отпускало и появлялось ужасное чувство бездарно потраченного времени. Из плюсов оставались знания, которые она получала в этих порывах, что тоже являлось неплохим преимуществом. В конце концов, с возрастом у людей становится все больше странностей, так что подобное можно назвать абсолютно нормальным, говорила она сама себе. Пока что Игдрасиль оставался тем, что интересовало ее, и Грейс даже сдружилась с представителями своей гильдии, искренне радуясь каждой проведенной вместе минуте. И пусть в сети ходили слухи, что игра уже не та, это не мешало девушке чувствовать себя счастливой. Окончание старшей школы в 18 лет совпало с крайне неприятным инцидентом. Бабушка умерла, завещав Грейс квартиру. Будучи совершеннолетней, девушка возблагодарила богов, что не придется иметь дело с матерью. Однако о дальнейшем образовании, даже если бы она планировала его получать, пришлось забыть. Пора было подумать о том, как изыскать деньги, на которые она будет жить. Грейс решила использовать один из собственных приобретенных навыков, а потому стала подыскивать работу журналистам, которые к этому моменту совмещали десятки самых разных задач, подготавливая материалы для телевидения, интернета, блогов, передач, новостных порталов, вертсетей и тому подобного. Как сама Грейс говорила немногим друзьям, чтобы и рыбку съесть, и в операторы дронов не попасть, собираясь углубиться в поиск подходящих вакансий, желательно где-то за куполом, девушка едва ли не сразу наткнулась на привлекшую ее внимание рекламу, в которой как раз искали журналистов. Баннер был пестрым и предельно суетливым, что сходу вызвало скепсис, но, немного подумав, Грейс решила попробовать. Дистанционное знакомство собеседование прошло буквально через пару часов после отклика, прямо через Вершлим. Предложение девушке не понравилось, но, решив получить опыт, дабы в дальнейшем было проще отсеивать неподходящие для нее варианты, она решила сходить на первую планерку. Тем более, что все происходило в этом же городе. На планерке худой всклокоченный парень орал и стучал кулаком по столу. «Они хотят подать на нас в суд за то, что мы написали, будто у мальчика были видны яички, а учительница говорит, что не были. Я что, теперь должен у всех свидетелей спрашивать, видели ли они яички этого Джорджа? Мне двое сказали, что были видны». Как завороженная, Грейс смотрела за жестикуляцией его длинных смуглых рук. За всю жизнь она столько раз не слышала слова «яички». «Расслабься, учительница все равно виновата. Никто не имеет права выставлять ребенка в одних трусах перед всем классом», — мурлыкала брюнетка восточной внешности с мягкими формами и сексуальным голосом. «Да ты не понимаешь, там принципиально, яички были или нет», — надрывался парень. Среди других прозвучавших тем оказались труп, который так долго пролежал в квартире, что протек на нижний этаж, задержание людоеда и утонувшая в туалете аварийного дома пенсионерка. Журналисты спорили за право описать эти увлекательные события так горячо, что Грейс отодвигалась на диванчике, где все они сидели, подальше в угол. «Только не к трупу, и не к людоеду, и не в сортир», — мысленно молилась она. Молитвы сработали. Редактор поручил ей совершенно вегетарианскую тему. Мужчина принес в лабораторию две собачьи головы, исследовать на бешенство. Собаки укусили его дочь, он их отловил, но, зная, что для исследования вся собака не нужна, отрубил только нужное. «Если эти головы там еще сохранились, сфотографируй», — сказал редактор. «Конечно», — ответила Грейс, твердо уверенная, что никакие головы фотографировать не будет, даже если их вынесут ей на блюде. И это явно было написано у нее на лице, потому что коллеги насмешливо улыбались. В углу кабинета стояло огромное весло, на стене висела мишень для дартса. Девушка загадала: «Если сейчас попаду дротиком точно в центр, то останусь здесь», — метнула. Дротик отлетел от стены, не оказавшись даже рядом с мишенью, но она все равно осталась. Во всех этих сумасшедших, которые кричали и бегали вокруг, было что-то притягательное, но пока Грейс еще не понимала, что именно. Когда спустя 2 года девушка застряла в игре, то, как и в любой внезапной и стрессовой ситуации, впала в ступор, который едва не дошел до паники. Однако спустя какое-то время Грейс, или уже не мразь коварная, осознала: она изменилась. Многие старые загоны, фиксации и неприязни пропали, словно их и не было. К чему это приведет, новоявленная эльфийка не знала, но подсознательно, впервые за долгое время, ощущала что-то хорошее. Проснувшись этим утром, она потянулась на кровати, а потом неуверенно и дважды сбиваясь, все-таки связалась с сообщением со служанками, которые организовали ей фантастически смешанный завтрак. Столь вкусной еды, какую она впервые попробовала здесь, в игре, Грейс не ела нигде и никогда. Может, причиной было то, что все продукты были натуральными, а может, дело в ее аватаре, ставшим ее новым телом. Когда служанки убрали со стола и направились на выход, за открытой дверью Немрадиль заметила своего нипа, Саккери, женщину-оборотня, чьей второй формой была львица. Эльфийка тут же замахала ей, предлагая войти, что та сделала со всем величием, которое прописала Грейс. В Саккери девушка вложила все свои нереализованные амбиции и планы, сделав ее властной, бесконечно уверенной как в себе, так и в своих желаниях, а также красивой, умной. Список был длинным и хоть серьезно не дотягивал до 94 страниц Купера, однако все равно существенно превышал среднее описание, создаваемое ее сагильдийцами. «Ты что-то хотела?» – непосредственно спросила Немрадиль. «Чтобы вы взяли свое по праву, госпожа», – серьезно, хоть и со слабой улыбкой, заявила Саккери. «Я вижу, как остальные незримо отталкивают вас от власти, и я не желаю, чтобы вы стали всего лишь украшением гильдии. О чем ты? Удивилась эльфийка. Верховный повелитель Моракс ставит на все основные направления своих личных слуг, пояснила оборотень. Не задействуя высших существ, таких как вы, госпожа, поначалу я считала, что каждый из вас имеет более приоритетные задачи, но сейчас вижу, что это не так. Какой вывод можно сделать? Какой? Немрадиль подалась вперед, заметила укоризненный взгляд Саккири и смущенно заерзала. Оборотень вздохнула. Либо он не считает вас достойными доверия, либо не верит, что вы справитесь. И я даже не знаю, что хуже. Женщина скрестила руки на груди, ее лицо приобрело выражение озабоченности и серьезного умственного напряжения. Моракс. Начала было говорить эльфийка, но прервала саму себя. Она знала реакции и мышление Купера, но не представляла себе того человека, который скрывался за аватаром архидьявола в данный момент. Он стал лучше, все-таки добавила Немрадиль. Неудивительно, он совершенствуется, ведь является верховным повелителем всего, словно само собой разумеющееся, произнесла Саккири. И очевидно, что его власть безгранична даже среди высших существ, наподобие вас, госпожа. Мы можем лишь бесконечно подчиняться и конкурировать за место в его тени. Однако оборотень подняла палец, вопрос состоит в том, кто станет первым после владыки Моракса. Я не уверена, что все так серьезно, как ты считаешь, улыбнулась Немрадиль. Наши отношения далеки от прямого подчинения. Госпожа, укоризненно вздохнула оборотень, вы очень умная, я искренне люблю вас, но вы сами просили быть честной. Я ну да, эльфийка почесала за длинным ухом, мысленно приготовившись к не самым приятным словам. Иногда ваша наивность убивает меня, призналась Саккири. Мы все отлично понимаем, что у высших свои собственные законы и порядки, которые, конечно же, отличаются от правил таких низших существ, как я. Но что произойдет, когда ситуация станет значительно более серьезной? Что будет, если гильдия столкнется с врагом, чей потенциал превысит или хотя бы будет равен нашему? Мы должны будем ответить. Вы, госпожа, должны будете ответить. И в такой миг именно владыка Моракс станет отдавать приказы, не подчиниться которым вы не сумеете. Никто не сумеет. Немрадиль задумалась, а потом кивнула. Конечно же, гильдмастер не владел какими-то уникальными средствами контроля над игроками, но он, лидер, босс гильдии, права которого обладают приоритетом. В качестве самого очевидного, его приказ может сделать игрока всеобщим врагом, может исключить из 9 кругов, тем самым не позволяя воскресить в яме Лазаря или за деньги. Чем это обернется? Смертью, осознала эльфийка. Кроме того, лишаясь поддержки гильдии, игрок переставал получать доступ ко всем ее ресурсам, городам, слугам, артефактам, еде, развлечениям, расходникам. Список можно продолжать бесконечно. Вижу, удовлетворенно кивнула Саккири, вы прониклись. Но скажите, госпожа, кого направит в первых рядах важных членов гильдии, отвечающих за множество серьезных задач, без которых многие аспекты жизни усложнятся, а то и вовсе остановится, или бездельницу, которая только и будет, что есть и спать? Это было обидно, хмыкнула Немрадиль. Честность, моя госпожа, улыбнулась оборотень. Так что же, мне нужно обдумать эти слова, Саккири. Немрадиль встала на ноги. Тебе же я поручаю задание, эльфийка оскалилась, придумай мне важную задачу, не требующую запредельного уровня навыков и знаний, которую я самоотверженно смогу взвалить на свои. Немрадиль подалась вперед, и твои плечи. Спустя некоторое время девушка уже направилась к Вандервард, с кем они планировали погулять сегодня по захваченному Мапраку, который местами уже начали чинить и перестраивать, заодно обсуждая переделку, в которой оказались. По дороге Немрадиль обдумывала слова Саккири, признав их обоснованность. Некогда сплоченная, гильдия сейчас больше походила на странное сборище одиночек. Моракс с головой погрузился в исследование и управление, что было понятно, ибо кто бы ни сидел за его аватаром, этот человек ни черта не знал своих и гильдийских возможностей. Хотя, с его стороны, такой поступок весьма логичен, признала эльфийка. А еще он лихо разобрался с захватом города и организовал его контроль, сходу оценив собственных нипов. Ощущение, что у него имеется значительный опыт управления, а также некая мудрость. Словно столкнувшись с непонятной ситуацией, Моракс планомерно ее решает, не позволяя скатиться на самое дно. Эх, хотела бы я обладать такой твердостью характера и несгибаемой волей. Про остальных сагильдийцев сказать что-то хорошее или плохое Немрадиль не могла. Тарнарин уже второй день не вылезал из постели, познавая новые ощущения и радости секса с партнершей, которая разрешала ему абсолютно все. Валрентар устроил себе турне по ожившим городам 9 кругов, зависнув в Лимариаксе, городе в отчине Демогаргона. Эльфийка не могла понять интерес к месту, где постоянно идет гниющий кровавый дождь, а вся обстановка буквально дышит разложением, заразой и болезнями, но Минотавр никогда не отличался адекватностью. Сейчас же, с учетом предыстории своего аватара, кажется, и вовсе потек крышей. Немрадиль была в курсе его странных сексуальных действий, осуществленных со зверолюдами, причем совершенно нечеловекоподобными. Пока, впрочем, ее это не волновало. Орион попросту пропал, занимаясь не пойми чем и непонятно где. В последний раз эльфийка видела его на собрании, посвященном новой захваченной территории, горам, подземелью и морю. Далее ассасин о чем-то перемолвился с Мороксом, и более девушка на него не натыкалась. Несколько дней прошло. Может, тоже с кем-то развлекается, в Шинделавре, например, мелькнула мыслью Немрадиль. На их фоне они с Вандервард и правда казались теми, кто потерялся, не зная, чем себя занять и как дальше жить. Предложение Саккири все больше виделось эльфийке истеющим вариантом. После короткого стука Немрадиль зашла к Наге. «Ты в курсе, что разведка исследовала человеческую страну, с которой мы соседствуем?» Чуть ли не сходу спросила Вандервард, застыв перед широким настенным зеркалом во весь свой немалый рост. Нога была полностью обнажена, красуясь внушительной грудью и рассматривая саму себя. Ее многочисленные руки периодически касались разных мест собственного тела, отдавая предпочтение твердым соскам. Я не узнавала. Немрадиль уселась на высокую тумбочку, рассматривая крыло своей подруги, в котором ранее никогда не была, не имелось нужды. Там одни слабаки, коротко пояснила Вандервард, а потом ее пальцы нашли пах, которых располагался на полузмейном теле чуть ниже живота. Чешуя там плавно расходилась, демонстрируя аккуратную гладкую промежность. Нет никого выше 30 уровня. Я хочу отправиться в какую-нибудь местную страну, какой-то город, в маскировке, конечно же, побродить по-настоящему средневековому поселению. Не тому, что придурок Купер сотворил в гильдии, и не полуразрушенному убожеству, которое мы захватили. «Как ощущения?» – спросила эльфийка, с интересом поглядывая на действия подруги. «Я ведь тоже теперь могу попробовать», – уже не в первый раз мелькнула у Немрадиль эта мысль, но исследование собственной сексуальности все время откладывалось. Девушка никак не решалась даже просто попробовать себя там. «Необычно», – неопределенно поведала Вандервард, но руку убрала, позволив чешуе снова все спрятать. «Так что, как тебе идея?» «Будем предупреждать остальных», — Немрадиль улыбнулась. «Нахер этих кретинов? Лучше зацени облик, который я подготовила». «Так-так», — улыбнулся я, рассматривая совершенно безлюдную местность вокруг, а потом перевел взгляд на иллюзию, созданную чарами дальней разведки, что демонстрировало мне весьма приличный, в меру укрепленный лагерь, по которому ходили люди. «Хорошая работа», — кивнул я в сторону Лилиту по имени Минаго, которая являлась одной из доверенных лиц Бафомета, а также шпионкой, первой успевшей найти весьма интересную для меня цель, многочисленную группу разбойников, нагло действующих на окраине Великого Леса Топ, территории соседней страны, Реэстиза. Вообще Бафомет хотел пойти лично, но Мапрок сам себя не отстроит, и хоть Нип не занимался этим собственноручно, его присутствие, как по мне, повышала скорость работы, особенно когда демон-лорд ходил по городу, изучая стройки, а потом часть наименее добросовестных демонов забирались его личным отрядом Гористра, демоны-минотавры. Я даже поинтересовался, что он с такими делает. «Отдаю палачам», — спокойно поведал правитель бесконечного лабиринта. «Их навыков достаточно, чтобы даже высшие демоны испытали бурю непередаваемых чувств, прежде чем умереть. После перерождения они обычно стараются лучше, хотя не всегда, это да. Таким образом вместо козлоголового демона-лорда я получил симпатичную демоницу. Правда, безглазую, но этот недостаток ее не портил. Не знаю как, но лицо девушки от подобного ничуть не проигрывало, ведь у нее не просто отсутствовали глаза, в ее черепе, как и у всех Лилиту, они не были предусмотрены изначально. Эти демоницы ориентировались при помощи аурного зрения, в котором достигли совершенства. Ох, чертовы желания, гребаные потребности. Я ведь мужчина, пусть и дьявол. Скоро и впрямь дождусь момента, когда прибор поднимется даже на нечеловекоподобных зверолюдов. Это будет финиш. Благодарю, повелитель, восторженно, но тихо прошептал Минаго, склонившись предо мной. Взор явственно различил, что под ее обтягивающим красным платьем нет никакого нижнего белья. В такие моменты руки едва ли не дрожали от желания схватить и. Я подсчитала их всех. 41 разбойник, из которых четверо уже старики. Есть среди них и две женщины, даже не захваченные, сами с бандитами пошли и в нападениях участвуют. Не знаю, какие у них отношения с остальными, но учитывая контингент, демоница хихикнула. Было бы интересно выяснить. Ну и, конечно же, тот человек, который вас заинтересовал. Еще бы, самый высокий уровень, по твоим словам, смерил я Лилиту взглядом. Рогатая остроухая девушка кивнула. 32-й, повелитель. Я проверила изучением, он чистый мечник, но при этом очень хорош в своих навыках. Возможно, сумел бы победить даже кого-то из высших. Последние слова Минаго произнесла с заметным скепсисом и неуверенностью. Вряд ли, улыбнулся я, но в теории шанс есть, это да. Лилиту улыбнулась. Они называют себя бригада смерти, вновь засмеялась она. Занимаются разбоем, грабежами и похищениями. В основном ищут караваны или кареты знати, однако не брезгуют обобрать какую деревню по пути, заодно попортив всех девок. На одном месте останавливаются редко, курсируют по королевству, но за его пределы не уходит риск. На севере располагается некая теократия Слейн, очень могущественная, по их разговорам, государство. На западе, холмы Абелион, вотчина зверолюдов-людоедов. На юге, мы, союз Агрант, а на востоке, империя Бахарут и некие равнины Кац. Про все эти места я почти ничего не узнала, ведь за прошедшее время никто из разбойников толком про них не говорил. Просто упоминали да плевались. И все это ты узнала, просто подслушивая их разговоры, удивился я. Наложила чары на область, а потому слышу все, что они говорят, поведала Минаго. Даже сейчас, общаясь с вами, я слушаю их пустопорожний треп, из которого, при большой удаче, можно получить толику сведений. Мне нравится твой подход, уважительно произнес я. Продолжай действовать с умом, и возвысишься. Слушаюсь, повелитель, снова склонилась она. А ты что скажешь, Флиги? Повернулся я к стражу, которого меня чуть ли не вынудили взять. Нет, разумеется, я легко мог настоять на своем, но, видя искреннее желание нипов позаботиться, дабы я, со своим 110-м уровнем, не пострадал, смешно, хотя в плане умений грамотно сражаться я все еще слаб, пусть даже новая утренняя дуэль с Эфиальтом показала незначительный прогресс, отказаться я не смог. Пришлось поискать кого-то не слишком нагруженного да взять с собой, ибо мало ли, Флиги представлял собой эдакий демонический конструкт, внешне похожий на пугало, приснившийся в кошмарах целой стайки ворен. 4 руки, мощная цепь с крюком в качестве оружия, а классы тень, палач инферно и потрошитель говорили сами за себя. Заточен страж был на урон, предпочитал среднюю дальность боя, владел навыком автопочинка, который позволял бодро восстанавливать повреждения любой степени тяжести, а также несколько специфичной, но опасной магией. Я не до конца понимаю, чем эти отбросы заинтересовали вас, владыка. Голос Флигия, несмотря на природу, был достаточно мягким и приятным. Забрать души, с этим легко справится кто угодно, благо что ремесленники подготовили жезлы с нужными чарами. Или хотите провести какие-то эксперименты? Поджав губы, я пару секунд задумчиво смотрел на ветвистое дерево за спиной пугала, а потом кивнул. Как бы я ни отрицал этот факт, но ты абсолютно прав. Мне хочется проверить такую штуку, как договор, то, на чем специализируется мой класс. Душа взамен на исполнение желания или нечто подобное, покрутил я рукой. А потому были выбраны те, кого не жалко, мусор по любым меркам, польза от которого не просто равна нулю, она отрицательная. Вредители, согласился Флиги. Понимаю. Я перевел взгляд на участок леса, за которым примерно в полукилометре расположился лагерь бригады смерти. Слишком пафосное название для банды разбойников. И все же, ты собираешься убить их, Итан, проговорил внутренний голос. Убить людей, забрать души, а не убить, возразил я. А если что-то пойдет не так, возразил внутренний голос. Ты ведь выбрал именно бандитов не просто так. Мысленно ты уже смирился с фактом их смерти. Убить убийц, рассмеялась дьявольская суть. Мы всерьез собрались это обсуждать. Убив убийцу, количество убийц в мире не изменить, проговорила «пусть будет совесть». «Херня, убийца продолжил бы убивать дальше, а теперь он будет мертв и мы спасем кучу жизней. Даже если так, а есть ли у тебя право решать, кто достоин жить, а кто нет?» Совесть не собиралась сдавать назад. «Думаю, что да, нужна причина». Дьявольская суть пылала раздражением. По местным законам разбойникам полагается смерть, а по меркам прошлого мира – пожизненная, то есть растянутая смерть. Выходит, по всем правилам и рамкам, эти люди заслужили свою участь. «Здесь ты прав», – неожиданно для меня постановила совесть. «Но нужно ли брать на себя роль палача? Говорю же, это не убийство ради наказания», – проговорил уже я сам, успокаивая вихрь, поднявшийся в душе. «Это проверка моих уникальных возможностей. И если выбирать, на ком это сделать, то пусть цель окажется виновной в преступлениях, которые привели бы ее к казни. А ты сам, после свершенного, будешь достоин казни?» – спросила совесть. Я мотнул головой, обрывая противоречивые мысли. «Все решено. И сейчас, в отличие от прошлой ошибки, с союзом Агрант, я уверен в своем выборе. Бандитов нужно остановить. Если с этим не справляются королевские войска и авантюристы, то это сделаю я. Разве не пойдет подобное всем на пользу? Нас легион», — озвучил я название способности, которую еще не применял, создавая десяток иллюзий самого себя. Иллюзии наносили всего 25% урона оригинала, меня, а собственная прочность у них равнялась 10% моего здоровья. То есть при сноровке опытный противник может развеять их чуть ли не с одного удара. Только никто не мешает иллюзии попросту увернуться. Жаль, что они не могут применять мои активные умения, лишь пассивные, но не все, и тоже ослабленные, однако и этого более чем достаточно. Ах да, еще одна неприятная способность иллюзии – взрыв после смерти. Его можно было отключить, что я и сделал, так как не хотел, чтобы потенциальные подопытные тупо передохли, если каким-то чудом сумели бы поразить иллюзию. Все-таки цель, как я уже не раз объяснял самому себе и совести, заключалась не в какой-то месте или наказании, а в проверке своих уникальных навыков. А потом, да, можно будет убить их, или, я покосился на Минаго. О, какая шикарная идея, отдать их ей. Почему бы нет? Мало того, что продавшие душу уже никак не сумеют мне навредить, подсознательные ограничения, ведь я буду восприниматься их сутью как часть самих себя, так еще и контроль Лилиту. Она точно сумеет направить разбойников на выполнение нужных задач или создать основу будущего культа, нацеленного на похищение, то есть честный контракт новых душ. Довольно потерев руки, я начал использовать иные призывы, в которых был весьма хорош. Не зря все-таки у меня призыватель, один из классов, 10 уровней туда вложено, то есть максимум. Благодаря этому призывается больше, призыв сильнее, а навык быстрее откатывается. Не прошло и минуты, как вокруг стояли церберы, рыцарь бездны, а также 13 барлгур. Последних я вызвал навыком чертова дюжина. Барлгуры – демоны среднего уровня, выглядящие как огромные орангутанги с отвратительными набрякшими мордами и длинными клыками, торчащими из пасти. Ростом барлгуры около 2 метров и весят под 300 килограмм. Преимущество именно этого вида демона в высокой ловкости и скорости. Вообще чертова дюжина позволяла призвать любых демонов среднего уровня, а потому я какое-то время колебался между барлгурами, инвидиаками, теневые демоны, специализирующиеся на убийствах, и чазмами, демоническая смесь человека с головой мухи и талантами к магии, но посчитал, что грубая сила барлгуров будет полезнее скрытности и магии. Все-таки цель не в том, чтобы устранить врага, а чтобы их захватить. Именно поэтому я даже не думал о тех же Хизру или Гаристра, мощные, сильные, но не слишком ловкие и быстрые. От них можно убежать. Секунду подумав, я молча покосился на призывных демонов, с которыми поддерживалась ментальная связь, отчего они уже были в курсе предстоящего задания. Сам же я прикидывал, хватит ли их числа для обезвреживания бригады или есть риск, что кто-то сумеет бежать. Пока что я использовал лишь навыки, не тратя ману на заклинания или способности артефактов, которые решил приберечь. Однако если возникнет нужда, то армия быстро увеличится в несколько раз. Должно хватить, по итогу буркнул я. Все-таки еще иллюзии будут участвовать, а также Минаго и Флиги. Вытянув руку, наложил на свору чары массовой невидимости, после чего направил демонов и иллюзий окружать лагерь разбойников. 3-часовых, лениво осматривающихся сидя на деревьях, возьмет на себя Лилиту. Мы со стражем направимся под конец, чисто ради заключения договора. Ну или если кто-то таки сбежит, нельзя исключать подобный шанс. Минаго взглянул на демоницу, приступай, у тебя минута, после чего я прикажу начать атаку. Она кивнула, а потом тоже стала невидимой, хоть и не исчезла из моего восприятия. Я видел нечеткий силуэт, но это особенность моего высокого уровня. Заклинания низких и средних рангов или не работают против меня вообще, или дают частичный эффект. Впрочем, подобное применимо ко всем соткам. Идем помаленьку, махнул я флигию, после чего мы, аналогично использовав чары сокрытия, неспешно направились в сторону лагеря бандитов. Какое клише! С момента осознания факта мистического перемещения в некую новую реальность прошла уже неделя. За это время мы успели полноценно захватить всю территорию Союза Агрант. И под всей я теперь и правда имел в виду всю, ведь благодаря численности демонов были исследованы и изучены абсолютно все отнорки, как на поверхности, включая леса и горы, так и под землей и даже в море. В результате страна оказалась не такой уж маленькой, как я изначально думал, а все потому, что зверолюдам комфортно было жить в тех условиях, какие никогда не выбрал бы простой человек. Хех, видя леса, болота и горы, я невольно отсеивал их, не воспринимая как место, подходящее для жизни, а потому неправильно оценил истинное положение дел. Благо, что тысячи фанатичных подчиненных исправили этот недостаток. Ныне я уверен, что демоны обнаружили каждого прячущегося поблизости зверолюда. Всего в Союзе находилось почти 40 поселений. Численность зверюк в некоторых из них доходила почти до 1000, что весьма серьезно по меркам средневековья. Помню, читал, что в среднем деревне насчитывали порядка 70-100 человек, а тут также наконец-то стало понятно, каким образом обеспечивали пищей драконов и разных гигантов типа агров, драконидов и диких троллей. Все дело в уникальном способе сохранения еды, зачарованных хранилищах. Ведь как происходило в аналогичное время в моем прошлом мире, запасы портились, и с этим ничего нельзя было поделать. Здесь же магические кладовые сохраняли пищу в идеальном состоянии, а также не позволяли заводиться насекомым, мышам и прочей гнуси, которая ее изничтожала. А это половина дела. Серьезно. В средние века одна из причин регулярного голода была в том, что выращенную еду не могли нормально сохранить и она портилась. Следовательно, ее выбрасывали, от чего потом голодали. Кроме простого на первый взгляд, но чертовски гениального решения с кладовыми, в каждое поселение регулярно наведывались маги, владеющие друидскими чарами, которыми обрабатывали многочисленные поля. Подобное позволяло снимать куда больший урожай, следовательно, держать больше скотины и как итог получать больше еды. Еда сохранялась в кладовых, что позволяло не бояться голода. Профит. Точно так же было и с морскими обитателями, которые разводили рыбу и разных неразумных гадов. Результат закономерен. Союз Агрант не знал голодных лет, будучи в силах обеспечить всех обитателей должным запасом пищи. И это здорово. Правда, теперь немного совестно, ведь получается, что я поспособствовал истреблению множества вполне себе нормальных, условно цивилизованных, зверолюдов. Не то чтобы мне прямо-таки было их жалко, ибо я ничего не мог с собой поделать, относясь к этим существам как к паразитам. Имею в виду вот чем полезны гоблины: они во всем уступают людям, но при этом обожают охотиться на этих самых людей, убивая и поедая их, ну и насилуя при этом, чего уж скрывать. Своей цивилизации у них нет, так как мозгов не хватает выстроить нечто большее, чем большое племя. Следовательно, кем еще можно считать гоблинов, кроме как паразитами? Плюс-минус так же было и с остальными зверолюдами. Ни один из их видов не мог выстроить полноценное государство, хоть изредка среди них рождались своего рода гении, чей интеллект равнялся человеческому. Чаще всего такие становились шаманами, вождями или советниками, однако рано или поздно они умирали, а их нововведения постепенно забывались, откатывая тупых животных к их прежнему уровню. Почему же я тогда должен их жалеть? Да, драконы держали своих тварей в ежовых рукавицах, не позволяя выстроить привычную систему, в которой самый сильный физический вид держал в подчинении остальных, заставляя обеспечивать себя нужными благами, но и только. Исчезни драконы, так не пройдет и 5 лет, как все откатится на старый уровень. Теперь, хе-хе, убив дракона, я сам стал драконом, точнее, занял его место. Основная задача, которую я поставил перед собой, заключалась в восстановлении, или даже улучшении, системы выращивания пищи, дабы восполнить численность зверолюдов и тем самым получать больше душ. Уверен, артефакты, химерология и иные формы магии сумеют выжать из захваченного клочка земли гораздо больше, чем могли сделать ящеры. А если изменить ландшафт? Срыв горы? О, это уже совсем другой разговор. Но пока столь серьезные изменения являлись планами на будущее, как и система обороны, планы которой притащил мне Граст. Согласно этим схемам, границы можно существенно усилить. С этими планами я направил его к Марбенту Хладному, Личу и стражу в библиотеке, с характером въедливого исследователя. Пусть, пока есть время, продумают линию обороны от и до, ведь системы защиты никогда не бывают лишними. Мало ли, я не исключал, что когда-нибудь может появиться враг еще более сильный, нежели 9 кругов. Сам же занимался лишь наиболее приоритетными задачами, и то скорее направлял и показывал, оставляя способы решения на исполнителей. Таким образом, мой приказ о гарнизоне в каждое поселение зверолюдов получил развитие и обоснование, сколько и каких демонов нужно, причем не только по уровню, но и по виду, ибо те же летающие враги, например, нахер не были нужды в подземных шахтах гномов, кваготов, зверолюди-кроты, кабинов, безглазых обезьян и им подобных. Гарнизоны в среднем состояли минимум из 5 демонов среднего уровня, а также не меньше 2 десятков низших. Еду для них доставляли порталами, которые открывали из гильдии, но в перспективе я надеялся на самообеспечение. Демоны внимательно следили за жителями, но следовали моим приказам и законам Союза, с которыми мне худо-бедно удалось ознакомиться. Правда, для этого пришлось заставить аристократа, арматокрысолюда по имени Ватрот Дейс, зачитывать мне их вслух. У него же заодно узнал причину такой странности, имею в виду внезапное знание устного, но не письменного языка. Признаться, на ответ не рассчитывал, но зверолюд объяснил, что это один из божественных даров. Расспросив подробнее, получил небольшой исторический экскурс, узнав о таких сущностях, как великие боги, короли жадности и злые боги. Не узнать в них других игроков было нереально. В этот момент я вспомнил про слова суверия, также касающиеся игроков. Мозаика окончательно собралась в единое целое. Похоже, в этот мир чуть ли не магнитом притягивало всех, кто остался в Игдрасиле на момент отключения серверов. Причина, хер бы знал, но теперь хотя бы ясно, куда копать и кого опасаться. Светлых гильдий в Игдрасиле имелось поболее темных, отчего я был уверен, что рано или поздно такая нарисуется на горизонте, осмотрится всевидящим орлиным взором и уверенно укажет на нас пальцем. А дальше с криками «Гаси пидоров!» К нам потянутся возвышенные паладины, многомудрые жрецы и всевозможные служители добрых богов. Выходит, оборону надо отстраивать быстро и всерьез, а также набирать души, дабы усиливаться самому и прокачивать гильдию. По поводу же языка, исходя из корявого описания Ватрода, мне стало понятно, что кем-то из ранее попавших сюда игроков был задействован один из мировых предметов. Возможно, Уроборос, который, по механике игры, позволял загадывать желания, в дальнейшем исполняемые админами или, если они были в силах. Похоже, кому-то очень уж сильно не хотелось заморачиваться изучением языка, вот он и решился на подобную авантюру, изменив вообще все мировые правила. Теперь язык стал общим, а если точнее, то говорить можно на любом известном, и тебя все равно будут понимать, как и ты других. Однако на письменность подобное почему-то не распространилось, так что учить все-таки придется. Эх нет, где-то в сокровищнице валялись артефакты, позволяющие разгадывать шифры или как-то так. Может быть, они и тут сработают, однако не хочу зависеть от костылей. Так вот, законы Союза Агрант, которые мне зачитали вслух, многие из них казались откровенно глупыми, но я решил не пороть горячку, отменяя сразу все и создавая новое. Я что, на идиота похож? Составить свод законов для абсолютно незнакомого мне общества полулюдей, живущих в магическом средневековье. Однако же, вот зараза, демонические рамки к моим новым жителям тоже было не применить, ибо почему-то зверолюды не воскрешались, как демоны, пусть даже с ослаблением. Убить их всех ради душ тоже казалось максимально глупым. Надо наоборот, плодить их, словно домашний скот, а после естественной смерти получать души. Стандартная ферма получается. Поэтому с законами я решил разобраться постепенно и лишь потом прикинуть, как действовать дальше. Единственное, что я сделал, дополнил список парой правил, которые под страхом физического наказания и смерти запрещали покидать места проживания. Исключение, одобрение высшей власти, контролирующий местность, на которой обитал крестьянин или горожанин. Ежели в Мопраке, то высшая власть для него – Бафомет. Ежели в деревне, то другие демоны-лорды, в зависимости от того, чья земля. Хотя насчет Малканти я не уверен, даже не знаю, кто кого заездит первым, она тролля или тролль ее. Хех, глядя на них, я тоже испытывал желание опробовать возможности своего нового тела не только в бою, но и на простынях. И периодически мелькающие перед глазами наложницы, служанки и девушки не пылишь подстегивали желание. Сегодня вот даже на безглазую Минагу периодически смотрел голодным взглядом, желая разложить ее прямо на земле. Хаем, а почему даже? Лилиту и правда была весьма стоп. Пока что чувства, испытываемые к Хиди, стремительно обрывали эти начинания. Я пользовался подобным, как только ощущал близость срыва, мела, чертовка, умудрялась одним видом заставлять выворачивать шею. А потому все представительницы слабого пола быстро изгонялись из моего крыла или иного места, где я занимался собственным делами. КХМ, так вот, законы Союза Агрант, да, они были быстро переписаны на нормальный язык, а потом их раздали чазмам, демонам-магам, похожим на помесь людей и мух, которые и стали ответственными за его исполнение, направившись по моим новым поселениям. На этом я посчитал, что задача выполнена, дальше нужно лишь время. Постепенно численность зверолюдов восстановится, они привыкнут к демонам, наладят новую жизнь, а там проникнутся ее плюсами. Ах, я идеальный правитель. Особенно душу грели души, хе-хе, которые будут попадать в гильдию после смерти физического тела ее носителя. Вчера я весь день потратил на проверку работы этой системы, пробуя извлекать из гильдии души, помещая их в свое внутреннее хранилище, отчего получал маленькую прибавку к силе, а потом извлекал с таким же эффектом, лишаясь толики могущества. И, кстати, уровень силы существа, который очищался и превращался в мына, ни на что не влиял. То есть пышущая силой душа 100-уровневого дракона и едва осознающая себя душа 3-уровневого вонючего гоблина получали равные условия, с минимальной разницей в уровне мына, 1-2. Вывод, сильные души нужно поглощать самому, слабые, распределять в гильдию. Вот только сильных душ, так-то, вряд ли будет очень уж много. Выходит, придется брать и слабые. Логично. Главное, держать баланс. Пока 9 кругов и я, как их хозяин, забирали плюс-минус равный приток новых душ, то оба стабильно развивались и усиливались, но если сделать перегиб в какую-то сторону, то начнется просадка. Если гильдия прекратит получать новых мейнов, то можно будет забыть об усилении демонической армии, ибо естественный прирост, а демоницы вполне себе могут рожать, будет занимать десятки лет, как в любой стандартной среде. Если же прекращу усиливаться я, то имеется риск появления оппозиций. Да-да, не по вроде как подконтрольны мне, но мало ли, они ведь, хе-хе, живые. А значит, как и я, как и сагильдийцы, будут развиваться, получать свои души в хранилища, накапливать опыт, сталкиваться с новыми и изучать это новое. Я не исключаю, что однажды тот же Граст поймет, что титул повелителя ада подходит ему лучше, и тогда мне останется полагаться лишь на собственную силу, мозги и грамотно выстроенные связи. Все это нужно развивать, в ином случае произойдет стагнация, и либо внешние враги, либо внутренние похоронят всех нас. ТЦ в конце концов, ни один игрок не дожил до этого дня. Подобное о чем-то договорит. Так что распределение душ, себе для силы, гильдии для числа, да. Хотя нет, ведь города 9 кругов полны не только демонов, но и иных сущностей, людей, гнолов, гарпий, минотавров. Есть даже гномы, эльфы и им подобные. Их души после смерти также попадают в общий котел, где идут по стандартному пути. Так что прирост армии демонов, не только от демониц, все равно происходил бы, даже забирая я себе абсолютно все. Но безусловно, куда как меньшими темпами, чем мог бы. Эх, даже если не какой-то излишне обнаглевший нип, а просто ну. Сейчас все демоны смотрят мне в рот, ибо я сильнейший. Как они поведут себя, если этот тезис будет опровергнут? Будут требовать подтверждения моих слов у другого? Ха-ха, негласные правила ада достаточно просты, правит тот, кто может удержать власть, даже если он не слишком подходит для этой роли. В этом и плюс, и минус демонического общества. Как же жаль, что на степень усиления и уровень получившегося мейна совершенно не влияло могущество очищенной души. Вот уж точно, очищение убирало вообще все, что только можно вообразить. обидно. Ну да плевать, буду контролировать поступление и забирать таких себе, вот и все. Господин, раздался в голове голос Минаго, использовавший сообщение, я усыпила всех трехчасовых, никто из них ничего не заметил. Отлично, ответил я ей, держись поблизости и следи, чтобы ни один из разбойников не сбежал. Далее я отдал приказ нападать, а сам ускорился, преодолевая последние метры, отделяющие меня от уединенного достаточно большого лагеря бригады. Никаких переговоров или чего-то подобного. Я отлично понимал, что в первую очередь нужно продемонстрировать силу. Без силы не решалось ничего нигде и никогда. Ни в этом мире, ни в мире будущего. Да-да, даже там ключевую роль играла сила. Почему я был успешен и богат? Потому что работал на корпорацию, которая могла защитить свои интересы, используя как службу безопасности, в меньшей степени, так и государство, в большей. Аналогично государство защищало меня, то есть играло роль крыши и силовой поддержки от любых незаконных элементов. Незаконными же объявлялись те элементы, которые не устраивали это самое государство. Здесь и сейчас королевство Реестис не могло похвастаться тем же, то есть было слабым. Именно поэтому в нем заводились подобные паразиты. В невидимости я вылетел из предлеска буквально за несколько секунд до начала атаки, но даже столь короткого срока хватило, чтобы рассмотреть собравшихся здесь людей. Кто-то готовил пищу, у них не было какого-то отдельного повара, и каждый занимался этим сам, кто-то уже ел или просто сидел у костра. Часть мужчин занималась снаряжением, затачивали мечи или ножи, выправляли поврежденные элементы доспехов или очищали ржавчину. Один с глухой руганью затягивал повязку вокруг раненого запястья. Трое юнцов, лет 15-17, ухаживали за лошадьми, коих я насчитал почти десяток. Кони были стреножены, а поблизости находилось несколько телег, часть из которых была набита всевозможными вещами, прикрытыми тканью. Похоже, награбленное барахло, которое сбагрит где подальше, а может и прямо тут, если есть выход на какую-нибудь теневую организацию, не брезгующую подобными делишками. Возле центрального костра и самой большой палатки, скорее даже шатра, сидели сразу семеро с жестяными кружками в руках, ведя бурную дискуссию. Какой-то старик с длинной седой бородой колол дрова. Из нескольких маленьких палаток торчали ноги, люди спали, несмотря на шум. Видать, им ночью заступать в караул. В другой палатке, напротив, происходили активные действия и раздавались приглушенные женские стоны. Никто и никого не стеснялся, стандарт для небольших тесных коллективов. Этот лагерь не напоминал прибежище злых разбойников, каких зачастую показывали в унылых фильмах о средневековой эпохе. Он казался самым обычным, без клеток с кричащими людьми, без трупов, лежащих поблизости, и даже без отрубленных голов, насаженных на пики. Что это за нарушение всех канонов? Едва я успел уже своими глазами оценить место обитания будущих подопытных, как невидимые для бандитов демоны нанесли свой удар. Иллюзия, появившаяся перед мужчиной, который опирался спиной о простенький деревянный навес, скрестив руки на груди, вырубила его одним в меру сильным ударом по голове. Следом завыли церберы, заставив бандитов спешно бросать дела, которыми те занимались, и вскакивать на ноги, доставая оружие. Демоны и иллюзии сбросили невидимость, вступая в открытый бой. Все, кроме псов, были вооружены дубинами, трупы мне не нужны, так что смело ломали разбойникам кости и отбивали внутренности, но избегали убийств. Зверолюды, заорал один из них, Брейн, Брейн, кретин, это демоны, заявил выскочивший из шатра высокий мужчина примерно 30 лет. У него были прищуренные карие глаза и растрепанные синие волосы, торчащие в разные стороны. На подбородке виднелась плохо сбритая щетина. В крепких даже на вид руках находилась катана. Но откуда? Хо, кажется, кто-то разбирается в ситуации. Слабо улыбнулся я, бросив на него изучение. И все верно, этот мужчина и являлся тем обладателем 32 уровня. Мысленно потянув ниточку, я заставил одного из барлгур отделиться от стаи и броситься на него. Разбойники, к слову, не могли оказать никакого сопротивления. Они получали опасные травмы и переломы, падая на землю, словно мешки с дерьмом, после чего начинали кричать и плакать. Несколько человек упали на колени, моля о пощаде, но наравне с остальными получали удары, ломающие тела, как поделки из спичек. Часть, разумеется, бросилась бежать, но мои иллюзии использовали крылья, легко нагоняя их и лишая сознания умелыми ударами. Я предусмотрительно запретил иллюзиям использовать ауры, а также критические удары, иначе кто-то мог превратиться в окровавленную лепешку. Безусловно, можно было применить массовые чары сна или паралича, но в таком случае разбойники ничего бы не поняли и не осознали. Тут нужна сила, именно грубая сила, чтобы каждый понял свою ничтожность и неспособность хоть как-то противостоять мне. Поэтому все происходило столь безыскусно, а не как-либо иначе. «Получай, сучера!» — крикнул какой-то тип с перекошенной мордой и всего одним глазом. В его руках находился арбалет. Болт полетел прямо в одного из баргур, но попал в грудь юнцу, ранее ухаживавшему за лошадью. «Ха-а!» — потекла кровь у него изо рта. Паренек упал на колени, с осуждением рассматривая на миг смутившегося одноглазого, которого спустя пару секунд вырубил рыцарь бездны. «Флиги, подлечи!» — щелкнул я пальцами, указав на юнца, не желая отрываться от общего наблюдения. Пугало послушно хрустнуло конечностями, выходя из невидимости, отчего ближайшие разбойники зашлись криками ужаса. И я их понимал. Если баргуры выглядели как перекочанные бешеные обезьяны, чье сходство с демонами начиналось и заканчивалось рогами и красными глазами, то флиги являл собой именно что чудовище, вылезшее из глубин преисподней. Многосегментные руки стража обхватили булькающего кровью паренька, а потом осветились чарами исцеления. Но я отслеживал его лишь краем глаза, ибо основное внимание было сосредоточено на Брейне и Баргуре. «Повышение способностей», — пробормотал мечник. После этих слов его тело на мгновение засветилось мягким желто-оранжевым излучением. Увеличение параметров — такой же эффект. Баргура, которую я слегка придержал, обычно эти гориллы не миндальничали с целью, нападая на максимальной скорости и втаптывая противника в грязь, вальяжно сближалась с ним, по пути отвешивая подзатыльники пробегающим мимо бандитам, отчего их головы трещали, словно расколотые орехи, но демон умудрялся грамотно подбирать силу, дабы никого не убить. «Четырехкратный удар света!» — выкрикнул синеволосый, когда Баргура переступил видимую лишь ему точку и стремительно заметался вокруг демона, нанося серию из четырех ударов, которые явственно подсвечивались от эффекта воинского приема. Для меня атака выглядела несколько несуразно и жутко медленно. Однако для обычного человека, уверен, она размывалась от скорости. Баргура попытался остановить удары, выставив свои могучие, покрытые прочным мехом конечности, но Брейн маневрировал между ними, совершая атаки в слабые, для человека, места. Подмышки, пах, шея и глаза, и две из них достигли успеха.